Я могу понять, как недовольны. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Карина Наталья Михайловна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Ольга Викторовна, с вами разговариваю. С нами. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед Альфа-Банком. 10257 рублей. Банк поставил вам требование оплаты произвести в полном объеме в течение суток. Когда поступят денежные средства? Никогда. Почему? Уже объясняла не раз. Кто вам дал право отказываться от оплаты? И на этот вопрос уже не раз отвечала. Отвечайте еще раз. Зачем? На мои вопросы дистанционно отвечать? Что-что? Не хотите на мои вопросы дистанционно отвечать? Хотите при личной встрече отвечать на данный вопрос? Да, при личной встрече я тоже могу не отвечать. Меня никто не обязывает это делать. Кто вам дал право оплату не производить? Отвечала уже на эти вопросы. Еще раз отвечайте, я вам еще раз повторяю. Еще раз повторяю, для тех, кто на броневичке, нет в этом никакого абсолютно смысла для меня. То есть вы решать ваши договорные обязательства не собираетесь? Готовы ко всем последствиям? Решать обязательства? Нет такой формулировки. Говорите по-русски. Готовы ко всем последствиям, которые по законодательству вас ожидают? Решать обязательства? Нет такой формулировки в русском языке. Я еще раз повторяю, правильно. Вы готовы ко всем последствиям? Конечно, конечно. Может, какой у вас есть, которым вы готовы распрощаться? Никакое имущество мое вам не достанется, я вам это гарантирую. С чего вы так решили? Посмотрим. Ничего, смотри, с чего вы так решили? Вы судья, который решает, достанется имущество? Нет, я уверена просто, что никакое имущество мое вам не достанется. Ничего, вы так решили? Оно не нам достанется. Банку достанутся деньги с продажи этого имущества. Нет, не достанется. С чего вы так решили? Ну вот увидите. Вы судья, Виктор, работаете судьей? Я еще раз повторяю для тех, кто плохо понимает с первого раза и со второго плохо понимает. Я еще раз понимаю, Ольга Викторовна, вы, видимо, вы плохо понимаете. Вы все равно от меня ничего не получите. Смиритесь с этим. Я спрашиваю, с чего вы так решили? Да не ваше дело, с чего я решила, с чего я не решила. Решила и решила. Я не повышаю голос абсолютно. Зачем мне это нужно? Я с вами нормально разговариваю. Вы тонкая чувственная натура? Проживаете по какому адресу? Я проживаю на дне океана. Где? На дне океана. На дне океана. Ага. Какого? Индийского. Угу. Так, координаты говорите? 58 градусов южной долготы и 734 градуса северной широты. Ну, значит, ожидайте сотрудников регионального отдела. До дня океана. Вам направят, и по вашим соседям они тоже могут. Хорошо, сразу в СИЗО уедут, как только по соседям войдут. Я слушаю. Людмила Аркадьевна, вы? Да. Компания МБА «Финансы», специалист Орленко Мария Владимировна, ведет запись нашего разговора. У вас имеется долг перед компанией «Займер». Срок просрочки 396 дней. Сумма к оплате по данному долгу 87 556 рублей. Решить вопрос оплаты вам необходимо сегодня, 11 марта. Это требование вашего кредитора. Оплата подступит от вас? Не намерена с вами это обсуждать. Говорите четче и погромче, вас очень плохо слышно. Оплата сказала так, как считала нужным. По какой причине вы уклоняетесь от погашения своих долгов? Чего вы взяли, что я уклоняюсь? Ну, от вас нет ни одной оплаты за данный промежуток. Чего вы взяли, что я уклоняюсь? Где ваша оплата? Вы работаете? Много вопросов. Что вы не смогли? Да вы не смогли. Людмила Аркадьевна, говорите четче. Говорю, как считаю нужным. Где работаете на сегодняшний день? Ваше дело. Это дело вашего кредитора. Вы когда оформляли данный займ, указывали доход в 42 тысячи рублей. Где ваш доход? Не ваше дело. Людмила Аркадьевна, уклонение от оплаты, я цитирую вам по записи разговора, требования кредитора не выполнены в полном объеме и выставленные сроки. Время на добровольное погашение у вас сегодня, до вечера. В противном случае документы подготовлены на реализацию вашего договора. Ой, не трындите, ради бога, да? Балабога. Началось. Людмила Аркадьевна, доведете дело до принудительного взыскания, оплату будете производить уже своему новому кредитору. Обойдетесь. И на пороге собственной квартиры будете объяснять представителям вашего кредитора, по какой причине вы уклоняетесь от оплаты. Какие сказки вы несете? Где проживаете? Вы адекватная вообще? Адекватная вообще на голову? Где проживаете по данному адресу? У вас давно справка о неадекватности имеется? Оскорблять не нужно, а сами идут корректно делать. Оскорблять вас никто не пытался. Вам констатировали факт. Вы конченая мразь. Смиритесь с этим. Слышь? Ожидайте последствий. Конченая. Трубку бросает чучело. Да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Ну, говорите, что вы хотели. Давайте я представлюсь вам. Меня зовут Снабженко Марина Алексеевна. Звонок Татьяны Викторовны вам поступает сейчас из банка Тинькофф по поводу вашей задолженности. Вам требования банком выставлено внести оплату в размере 241 393 рубля. Это на текущий момент общая сумма вашего долга, она не окончательная. Требования банка поступления ее до конца дня сегодняшнего. Оплату вносите, скажите по требованию банка, пожалуйста. Я думала, после позора с вашим руководителем вы подзаткнетесь со своими требованиями. Налоги кто не платит? Позор? Я отказываюсь выплачивать денежные средства компаниям, которые не платят, скрываются от налогов. Угу. Причем здесь компания? Олег Тиньков участвует в судебном слушании в качестве частного лица. А мне фиолетово, как он влияет, и как он это для прессы обозвал. Он в любом случае не оплачивал налоги. Позор, позор. Так это еще, во-первых, это еще ничего не доказанный факт. Доказанный, причем это доказанный. Не влияет никак на он же, компанию. Если бы не был доказанный, он бы как собака с намордником не ходил с браслетом бы. Угу. Вы поймите, это никак не влияет на компанию «Банк Тинькофф», да, и также на ваши обязанности соблюдать условия кредитного договора. Да, у вас вор, генеральный директор. Как это не влияет? Еще как влияет? А Олег Тиньков не является генеральным директором «Банка Тинькофф». А все, уволили? Ну, учредитель является вором, значит. Кто он там у вас? Нет, председателем правления «Банка Тинькофф» является Оливер Хьюз, Татьяна Викторовна. Кем является Олег Тиньков в вашем банке? Олег Тиньков? Также он акционер. Акционер. Ну, значит, он у вас акционер вор. Он не значит, он не у вас руководит. Акционер вор. Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна. От какого числа, подождите, от какого числа его разжаловали? Это чтобы не так стыдно было, да, банку Тинькофф? Смысле, не такие репутационные риски терпел он, да? Что разжаловали? Мозги ваши разжаловали, видимо. Раз вы не понимаете, вы о чем я говорю. Да с чего бы? Вы представитель вора, ворюга, который не платит налоги. Будет она мне еще что-то рассказывать, Татьяна, от того, что должна. А вы должна. Знаете вообще, какая там ситуация? Вообще ворюга, знаете, там? Который не платит налоги. Все понятно, а очевидно, знаете, ясно, Татьяна, ясно. Я, в отличие Татьяна от вас, Викторовна, не нуждаюсь в ситуациях, вот это объяснение. Мне достаточно фактов. Факт нарушения законодательства есть. Да, с вашей стороны, да. Вы взяли деньги у банка, да, Татьяна Викторовна. Да кто мне об этом говорит? Воры. Вы воры. Вы не получите ничего подобного. Не будет. Забудьте об этом. Я ворюгам не плачу принципиально. Хватит оправдываться. То вы тарахтите. Я понимаю, что вам стыдно, что вы в такой вонючей компашке работаете. Но я-то тут при чем? Я ворюгам не плачу. Во-первых, захлопните варежку свою и слушайте внимательно, от меня. Я фиксирую негативную информацию в вашем кредитном деле. Что за орёшь? Ваше дело переходит сейчас в руководство Татьяны Викторовны. Ненормальная. Я вас о чем сейчас обязана проинформировать. Давай, водись кипоты, успокойся и спокойно разговаривай. Проводить опись и арест вашего имущества. Алло! Последующую там его реализацию. Чучело. Все сказали вы? Теперь ты пасть захлопнешь свою? Хрен тебе. Слушаем внимательно. Ты что, мразь, вообще охренела, что ли? Слушать ее внимательно. Ты, сучка, меня перебила. Ты, мразь, посмела своим воровским ртом повышать на меня голос. А я буду тебя, идиотку, слушать? Да хрен тебе наворотник. Да вы сейчас меня кличете, оскорбляете, ты конченая мразь. Под запись разговора таких, как ты, варюк, надо оскорблять. Таких уродок нужно оскорблять. Как ты под запись разговора. Каждый сотрудник вашего воровского банка должен знать свое место. Вы, мрази, вы должны знать, что вы шестерки у вора. Ну и вешай трубку тогда, чучело. Вешай трубку, мразь. На лбу себе зафиксируй отказ от оплаты. И то, что ты, мразь, Пеньковская, тоже зафиксирую у себя на лбу. Конченая. Нахрен пошла. Нахрен.